Глава 13. Другая версия жизни. Кольцо на пальце раздражает кожу. Я кручу его, как невротик, сходя с ума от зуда. Мы стоим в аэропорту Тель-Авив. Обнимаю сонного вялого Тишу. Родион у стойки, с нашими документами. Меня то трясет, то наваливается такая слабость, что хоть падай. Мне страшно за Демида. Горько, да. За то, что так легко и не сомневаясь распорядился моей судьбой. Но я даже обидеться на него не могу. Я не понимаю ничего. Я осталась там с ним окровавленным, а мое бездушное тело зачем-то привезли сюда. Даже прикоснуться не позволил. Отвращение на его лице от моей попытки сделать это ударило куда-то в живот, и там поселились мерзкой змеей, вселяя в меня детскую неуверенность в себе. Он кровью истекал. В таком состоянии человек искренен в своих чувствах, и ему было не до игры и притворства. Я ему так неприятна. Теперь его постоянная отстраненность и прохладность начинают складываться в цельную картину. Зачем тогда все это было? Уступил бы сразу брату этот брак. Или побоялся, что выберу семью конкурента? Наверное. Но защищал он нас как своих, как жену своего брата. Злата, не обманывайся, это тоже свои. Мне хочется просто кричать в голос от того, как убийственно это все. Но я не кричу. Это все мучает. Но и не в половину даже так сильно, как мучает невозможность убедиться, что с ним все в порядке, что ему помогли. «Золотко», — подходит Родион, целуя меня в висок. «Держи». Протягивает бутылку прохладной воды. Отдаю ее брату. «Ты как?» — заглядывает в глаза. «Позвони ему, пожалуйста». «После операции он. Смысл, детка?» «Отцу позвони. Отец сообщит сам, как появятся новости». Обнимаю себя за плечи. Отворачиваюсь. «Неужели тебе все равно?» «Злата», — растирает мои плечи, целую в затылок. «Все в порядке с Дэмом». «Пулю достали, кровотечение остановили, кровь перелили. Дэм в год быка родился. Ты знаешь, какой он бычар здоровый? Я вообще не помню, чтобы он когда-то болел. Да ему эта пуля, тьфу. Завтра уже понесется мир крутить и бабки делать». «Что ты несешь, Родион?» — закрываю я глаза. «Так говорить может только человек, который в себе ни разу не чувствовал эту пулю», — разворачивает меня к себе. «Там о нем заботятся. А здесь надо позаботиться о тебе, хорошо?» Родион выбирает дорогой отель для нас. Номер люкс. 3 комнаты. Холл. Из него 2 спальни в разные стороны. Ценник космический. Я не привыкла к расточительству. Тиша уходит в свою комнату. Оглядываю роскошный номер. Мы могли бы снять обычную квартиру. Зачем такие траты? За неделю проживания здесь, в Карелии, можно квартиру купить. Золотко, ты не в Карелии. Забудь. Зачем тогда нам деньги, если мы не можем позволить себе их потратить? У нас медовый месяц, вообще-то. Могу я порадовать нас комфортом? Падает на кожаный диванчик в холле. Включает на плазме клипы. Сворачиваюсь в кресле рядом. Не могу включиться. Меня уносят в Россию. То к деду, то к Демиду. И там больно. И там страшно. Слежу взглядом за огромными ходиками над электрокамином. И все считаю, сколько у них времени. В конце концов, я могу попробовать позвонить Демиду сама. Дотягиваюсь до телефона. «Золотко, нет», — перехватывает мою руку Родион. Брат велел со своих номеров на связь ни с кем не выходить. Никто не должен знать, где мы, а их могут отслеживать. Звонить только с новой черной симки. «Ясно. Позвони, пожалуйста». Забирает мою кисть с кресла, тянет к себе. Послушно, как марионетка, пересаживаюсь. Берет мое лицо в ладони. «Золотко, ты моя жена», — многозначительно выделяет интонации «моя». «Не его. Наш брак неэффективный, так ведь?» Киваю. «Я влюблен в тебя». Пальцы ласково гладят мои губы. «Ты думаешь, мне приятно, что ты каждые полчаса просишь меня узнать, как у него дела?» «Но он же ранен. Он нас защищал. Детка, он делал то, что сделал бы любой мужчина из нашей семьи для любой женщины из нашей семьи. Ты понимаешь?» «Я понимаю». Дрожат мои губы. «Женщина из его семьи. Не его женщина. Этот факт никак не умещается в сердце. Он вываливается из него. Может быть, потому что она разбита? Выстрел проясняет очень много, в кого бы он ни попадал. Для меня он прояснил, насколько глубоко я завязла в этом демоническом мужчине. «Дем уже в порядке. Ты не очень любишь брата. А за что я должен его очень любить, Злата? С детства он завидует мне, с детства меня прессует, пытается обломать во всем, что мне приносит удовольствие, забрать то, что я ценю, подчинить меня своим правилам, поработить. Неужели Демид такой?» Растерянно смотрю в глаза. «Мужу. Господи, этот парень мой муж. Он даже тебя хотел забрать просто, чтобы лишить меня, чтобы ты не досталась мне, потому что я захотел, чтобы ты была моей. До этого момента Демиду был брак с тобой неинтересен. За что мне его очень любить?» Закрываю ладонями лицо. «Так это все было поэтому?» «И Лемби мое, ты поэтому отобрал? Чтобы оно просто не досталось брату? Неужели можно быть таким жестоким демоном?» «Мне плохо». Сжимаю горло, пытаюсь облегчить приступ тошноты. Сдергивает с пуфика плед, закутывает меня, укладывает безвольную к себе головой на колени. «Отдохни». Все расплывается. Я проваливаюсь в полудрему. Мне снятся кошмары. Дагиев, Демид, похороны деда. Как в меня опять стреляют. В этот раз Дэм. В самое сердце. И когда я падаю, рассматривает меня с прохладным любопытством сверху. Присаживается. «Убирайся», — сжимаются с отвращением его губы. Поднимается. «Макс, убери ее». Но на носилках почему-то несут его, а не меня. Я вижу, как с его кисти капает густая темная кровь. Двери скорой открываются. Теперь опять на носилках я. Меня пытаются засунуть внутрь. Но ничего не выходит. Машина забита слитками золота. В ужасе и истерике просыпаюсь. «Детка», — сгребает меня Родион, — «ты чего?» «Кошмар», — возвращается заикание. Оно иногда возвращается в такие моменты. Я чувствую себя маленькой, беспомощной девочкой. Родион отпаивает меня чаем. Я чувствую в нем спиртное. Приносит какие-то успокоительные таблетки. Послушно выпиваю их. Хочу поспать без снов. Через некоторое время наваливаются безразличие и тупняк. Родион укладывает меня спать, притягивая к своему телу. Мне было бы неловко, наверное, если бы не было, так все равно. «У нас все будет хорошо», — шепчет он. «Я люблю тебя». Губы скользят по моей шее. В меня не входят его слова. Я не могу почувствовать их. Но я чувствую кое-что другое. Он стягивает с меня белье. Наверное, сейчас случится мой первый раз. Мне не страшно. Бояться я уже давно научилась других вещей. Правда, противно. И больно. Но, зажмуриваясь, я позволяю ему сделать это. Так уж вышло. Он мой муж. Теперь будет так? Так надо. Нет, я не представляю, что сейчас я с Демидом. Нет. Такое я не хочу чувствовать с ним. Благо, эти мучительные движения во мне быстро заканчиваются. Когда Родион уходит в душ, я сворачиваюсь, пытаясь абстрагироваться и забыть это. И представляю, что я дома. Через некоторое время сквозь сон чувствую, как муж обнимает меня. И снова засыпаю глубже. Сны становятся более мутными, обрывистыми. Золотинка. Теплый шепот. Прочь. Все. Я уже в другой версии своей жизни. Нужно быть сильной.